пошел навстречу тому, что у всех за спиной. Невидимый солнце, любовь с печальной луной. А кто-то кричал, кто-то его не сберег. Но что же он сделал? Еще один шаг поперек. Любимые женщины с радостью сходят с ума. Так дайте мне немного такого дерьма. Он сделает вывод, он плюнет мне в рожу упрек. Меж чьих-то цитат небрежно скользя поперек. Я здесь не за тем, чтобы чувствовать тяжесть свечи. Умеешь летать, ползи или молчи. Забудь свое слово, ты слишком херовый пророк. И все, что осталось, еще один шаг поперек. Прощаться не стоит, мы все будем вписаны в круг. И вовсе не важно, что он для кого-то был друг. Невидимый солнцу в последнем полете изрек. Возьми мою душу, я сделал свой шаг поперек.